Я могу понять, как Да. Здравствуйте, Альфа-Банк, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Меня зовут Шевченко Анастасия Викторовна. Венера Лимаровна, это вы? Это мы. У вас 73-й день задолженности по кредитной карте. С чем связана столь длительная неоплата? Читайте предыдущие комментарии. Не сопите, пожалуйста, в трубку или гарнитуру, что у вас там, подальше чуть-чуть, а то вы так дышите прям противно в ухо мне. Угу. Но суть того, что из-за чего оплату не производите, информация у нас не отображена. А, так, ну, наверное, вот так вот сотрудники ваши работают. Значит, надо взять на себя ответственность, переслушать предыдущие разговоры и узнать, почему не происходит оплата. Потому что, ну, мне-то, и вы каждый раз звоните, каждый раз спрашиваете, нигде ничего не записываете. А я потом повторяю каждому звонящему, да? Несправедливо. Вы вышли на задолженность более длительную. Вы же понимаете, что в случае, если платеж не поступит, вам банк вправе вывести всю сумму одним платежом? Да, ради бога. И? А почему вы так рассуждаете? Это что, вы денежные средства банка взяли? Читайте предыдущие комментарии. Почему я так рассуждаю? Ну, оплату-то вы не производите, ранее-то вносили. И что? Ну, почему вы решили то, что... Все, я больше не буду платить, и все. Читайте предыдущие комментарии. Сейчас вы со мной разговариваете. А послезавтра буду еще с какой-нибудь оператором колл-центра разговаривать. И она тоже с настырностью маньяка будет говорить. Ничего не записано. У нас ничего не записано. Мы работаем, не пойми как, халатно относимся к своим обязанностям профессиональным. Но вот ты повторяй нам. Как заводная обезьянка. Каждой звонящей деточке, каждой надо повторять. Угу. Но я в этом фарсе участвовать отказываюсь. На оплату по платежам когда поступит? Никогда. Ну, вы же понимаете, что банк вправе будет потом к судебным приставам обратиться? В суд сначала банку надо обратиться для принудительного, а потом уже к судебным приставам. И не то, обязательно если... банку сейчас в суд обращаться, можно через исполнительную надпись нотариуса собрать. А, ну ничего страшного, после... мы ее оспорим, все равно с вами в суде встретимся, не переживайте. Исполнительная надпись нотариуса – это не приговор. Так что... Я вас поняла, информацию зафиксирую. До так, свидания. Что вы зафиксируете? Давайте с вами сразу договариваться. Что вы зафиксируете? То, что вы отказываетесь от оплаты. Ага. Что еще зафиксировать? Зафиксируйте, что я отказываюсь повторять одно и то же. То, что вы готовы к суду, я тоже зафиксирую. Ага, чудненько. Ну ладно, все, посмотрим, как вы зафиксируете. Следующая позвонит, я проверю. Всего доброго, до свидания. Пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушаем. Я вам представлюсь. Меня зовут Чевилин Денис Дмитриевич, банк Тинькофф. Звонок вам поступает Александра Вячеславовна по поводу вашей задолженности. Требование банка, как вам ранее говорил мой коллега, это оплата всей суммы долга. Денег не дам. 375 рублей 33 копейки. Сумма это не окончательная. Каким образом будет происходить оплата всей суммы долга в течение 2 дней? Я вижу, ранее вы отказывались от платежам. Я и сейчас отказываюсь. Жадная я. По какой причине? Жадная. Так по какой причине? По какой причине я жадная? Не, по какой причине вы отказываетесь от платежа? Жадная. Так условиям кредитного договора были строго обозначены сроки оплаты минимального платежа. Так вы на них на добровольном порядке соглашались? На добровольном порядке. Поэтому... Ну, а сейчас на добровольном порядке передумала. Так чтобы вам передумать, вам необходимо платить всю сумму долга. Мне и уже, не нужны ваши обратить... рекомендации относительно того, что мне необходимо, а что не необходимо. Угу. Ну, у вас есть требования. Да, мне плевать на ваши требования. Так по какой причине не удается оплачивать минимальные платежи? Жадная я. Так в связи с чем это связано? Это связано с тем, что я жадная. Ну, уточнить причину неоплаты необходимо. Мне плевать, банк что вам необходимо. Решение по вашему дальнейшему. В ряде случаев банк может мне предложить выгодность. Плевать. Какие обстоятельства не позволяют вам своевременно производить оплату? Жадность моя. Ну, Александр Вячеславович, вы должны понимать, что вне я зависимости от причины... Я никому не должна. Должны. Нет, не должна. Должны. Нет, не должна. Должны. Оплата нет, не всей должна. Суммы долга должна нет, поступать не должна. Своевременно. В данный момент нет, не должна. Погасить задолженность в размере всей суммы долга. Да мне плевать на ваши долга. Требования, успокойтесь. Мы вам можем предоставить дополнительное время. Задницу себе засуньте свое дополнительное время. И проверните до щелчка. Нет, не вернусь. Вообще принятой манере. Нет. Вообще принятой манере общения. Нет, нет, нет. Успокойтесь. Не мы будет. Максимальный срок можем предоставить жопу до 23 часа. Засуньте себе свои сроки. Согласно статье 382. Вы идете нахер. Нахер. Радостно. Махая рукой. Вы идете нахер. Сторонняя организация. Вместе со сторонней организацией. На эффективном взыскании долга. Помимо телефонных переговоров, они проводят хер. Личные встречи по адресам. А вы идете нахер. Ну, у должника есть возможность избежать личного общения с новым кредитом, погасив задолженность. Ой, какой дебил, а? Готовы согласовать? Вот, откуда такой дебил ты, скажи, пожалуйста, откуда вот такой появился? Потому что женщина не могла такое существо родить. Откуда ты такое чучело появилось, ты мне скажи? А, чудо? Ты слышишь, что тебе говорят, денег не дам, успокойся. Так угомони свои фантазии. Не нравится, шуруйте в суд. Денег не дам. Че тупенький такой? Передача делал суд. Че ты такой тупой, я тебе говорю? Ну вот и шуруй в суд, радуйся, что сумма увеличится. Шуруйте. Вам от этого какой плюс? Да тебе какое дело? Что мне? Ничто не мне. Идешь ты нахер, либо в суд. Сам выбирай, куда тебе идти. Либо нахер, либо в суд. Вы обязаны будете оплатить задолженность. Да что ты такой душный-то, чувак? В противном случае я тебе говорю, ты идешь нахер. На данный момент банк готов обсудить с вами. На данный момент прям вот разбегаешься и, я не знаю, с ускорением. Побежал, куда тебя отправили. То есть вы отказываетесь от платежа. Дошло до дебила, наконец-то, господи. Все, сливайся, ты такой нудный, блин. Учтите, Александр Вячеславович, господи, отказ от оплаты не освобождает вас учти, от исполнения обязательств. Учти, что ты все равно в итоге идешь нахер. Угу. А действия банка направлены на возврат долга будут продолжаться. Пусть такие же сосунки, как ты, позванивают мне иногда. В все, ваших вон, интересах давай, оплатить долг и избежать негативных последствий. Быстро. Всего вам доброго, хорошего вам дня. До свидания. Дохни, мразь, пока. Да. Алло. Слушай. Здравствуйте, меня зовут Конева Анастасия Станиславовна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Я звоню по поводу Ольги Викторовны. Это вы? Это мы. Ну, вы конкретнее ответите на вопрос, это вы или нет? Это мы, куда уж конкретнее. Вы во множественном числе обращаетесь. Я к себе с уважением обращаюсь. Дальше. Это хорошо. Вы, угу. Ольга Викторовна, правильно понимаете, да? Мы. Что оно? Мы, говорю, а не ну. Ольга Викторовна, хорошо. Если вы конкретнее отвечать на вопрос не хотите, значит, назовите дату рождения в цели защиты ваших персональных данных. А в цели защиты моих персональных данных я непонятно кому их по телефону не называю. Я вам представилась, да? Нет, вы не представились. Нет, это вы должны сказать, я вам представилась. И сразу же вы перестали быть в этот момент для меня непонятно кем. Ну, так обычно ваши сотрудники Ольга говорят. Ольга Викторовна. Аюшкин. Ну, подождите. А, что мне ждать? Давайте конструктивный диалог. Давайте. Я не могу предоставить вам информацию, пока не убежу, что я разговариваю именно... Как вы можете убедиться, узнав дату рождения? Дата рождения это да, не... Верно. Что? Все верно. Что вам подтвердит дата моего рождения? Что я это я? Что я разговариваю именно с вами. Да ерунду не говорите. Мою дату рождения может знать кто угодно. Ну хорошо, я так понимаю, на конструктивный диалог вы сейчас не готовы. Да, да, да. Вам позже перезвонит. Обязательно. Буду сидеть, плакать в подушку, денежки свои обнимая. Угу. Ну все, вешайте трубку.